Глава 34. В тот же вечер состоялся бал по случаю коронации Джека Справедливого. Желающих поздравить нового правителя было так много, что они просто не смогли поместиться в зале торжеств на Римета. Поэтому было решено провести бал на Дворцовой площади. Площадь была расширена за счет разбитого вокруг парка. Море народа, прибывшего на торжество, заполонило площадь и Дворцовый парк. Музыка, смех, крики поздравлений слышались со всех сторон. Столы ломились от яств и разнообразных кулинарных шедевров. Желающие потанцевать кружили под музыку по мраморным плитам площади. Многие волшебники просто сидели на краю фонтана и наблюдали за танцующими, наслаждаясь прохладой, веющей от воды. Джек и Элизабет были в центре внимания. Они принимали поздравления, и танцевать им было просто некогда. Они восседали на тронах перед фонтаном, улыбались и приветливо махали подданным. Лори важно сидела на коленях хозяйки и наслаждалась торжеством момента. Рядом стоял еще один трон, и в нем сидел улыбающийся Ковганс, а среди танцующих можно было увидеть улыбающиеся лица Нелл, Сьюзен, Питера и многих других обитателей Кровби. После смерти Дайнера к Тамрете вернулась ее память о прежней жизни. Она вновь стала улыбчивой, озорной девушкой, и не было на этом балу отбоя от кавалеров, желающих пригласить ее на танец. Она беззаботно кружилась под звуки музыки, даря окружающим лучезарные улыбки. После падения правления Грэгхэма океан нейтральности перестал разделять Кровби и Ибворг. Конечно, география стран и океанов не изменилась, и океан нейтральности все так же омывал берега острова Ворлов, но теперь можно было перемещаться из страны в страну не в воронках перемещения, как раньше, а с помощью волшебного шара, который выглядел как огромный прозрачный пузырь. Достаточно было войти в него и, взмахнув волшебным карандашом, произнести название места, где желаешь оказаться, и в тот же миг перемещение свершалось. Путешествия с помощью шара настолько упростили общение между странами, что волшебники Кровби и Ибворка зачастили друг другу в гости. Они даже начали дружить семьями. Ковганс был очень рад за своего воспитанника. Добрый волшебник всегда знал, что Джека ждет великое будущее, но он даже не подозревал, что оно будет настолько великим. Восход черной луны резко изменил ход всех событий. Собираясь выйти замуж за Грэгхэма, Элизабет хотела во время церемонии бракосочетания проникнуть в сердце злого колдуна, где хранилась седьмая книга зла, книга разрушений, и прочесть ее, чтобы победить зло. Но после смерти Грэгхэма все изменилось. Его душа покинула тело, а сердце перестало биться. Так и осталась седьмая книга в мертвом сердце своего хозяина. И поэтому в Тамероне произошли незначительные изменения. Если раньше на стенах замка были фрески, изображающие замок в руинах, то теперь фрески загадочно исчезли. Книга разрушений осталась непрочтенной, и трагические события были предотвращены. Жестокий приспешник Грэгхэма Зузу был полон злобы и жаждал мести. В день свадьбы, когда Ричард I предотвратил его попытки остановить свадебную церемонию, Зузу в цепях справедливости направили в Броналс. Самое время было очистить память злого мага от его идей и предпочтений. После жизни в Броналсе волшебники теряли память, напрочь забывая о своих злодеяниях, и, переселяясь в Кровби, начинали жизнь с чистого листа. Их судьбы кардинально менялись. Они жили счастливой жизнью, наполненной добрыми делами. Такая же участь была уготована и Зузу. «Дорогой, ты же знаешь, что я очень сильно тебя люблю, но мне необходимо вернуться домой», — вкрадчиво сказала Джеку Элизабет и ласково притронулась к его ладони. «Об этом не может быть и речи», — твердо заявил молодой человек. «Ты моя жена, мы любим друг друга, и мне страшно даже подумать о разлуке с тобой». «Джек, это же эгоизм чистейшей воды», — возмутилась Лори. «Ты сейчас думаешь только о себе», — поддержала мышку Нелл. «И забываешь о том, что в обычном мире у нас остались родители, которые убиты горем из-за нашего внезапного исчезновения». «Я согласен с тем, что родителей надо предупредить о случившемся», — — ответил молодой человек сестре своей жены. «Но для этого достаточно того, чтобы ты одна отправилась в обычный мир». «Я поеду с Нелл», — запротестовала Элизабет. «Я очень соскучилась по родителям. Я так давно не видела их». «А еще ты забыла, что у тебя на носу экзамены», — проворчала Нелл. Элизабет уставилась непонимающим взглядом на сестру. Через мгновение девушка припомнила, что в обычном мире ее ждали не только родители, но и школа, друзья, в общем, обычная жизнь. Она вздохнула, отгоняя от себя эти мысли. Как же далека она теперь от всего того, что окружало ее раньше в обычном мире. Между ним и ею пролегла огромная пропасть. Девушка задумчиво теребила портьеру кофейного цвета, висевшую на окне их покоев. День был солнечный, и их уютная светлая комната была залита потоками солнечного света. Он проникал через многочисленные окна, освещая настенные панели из пробкового дерева и дуба, и причудливо играл в листве растений, которыми изобиловала эта комната. Взгляд Элизабет отрешенно блуждал по великолепным пейзажам, открывающимся взору из большого стрельчатого окна. Иборг и Наримет изменились до неузнаваемости после гибели Грекхэма. Теперь здесь царили блаженство и покой. Добро заполонило души иборгцев, и они оказались милыми жителями, не желающими больше плести сети заговоров и интриг. Они были счастливы, что добро изменило их жизнь, в которой не осталось места злобе, обидам, горестям, бесчинству и нищете. Их справедливый правитель со своей доброй супругой мудро управляли страной, и жители Ибварка были безраздельно преданы им. В тот миг Элизабет поняла, что, вернувшись в обычный мир, она причинит боль не только Джеку, но и всем жителям Ибварка. Она тяжело вздохнула. «Ты же понимаешь, что мы не сможем жить порознь», — вывел ее из транса голос мужа. «Мы две половинки одного целого». «Я это знаю, милый», — голос девушки прозвучал очень тихо. «И все же ты не должна забывать о родителях», — настаивала Нелл. «Да я и не забываю», — отмахнулась от нее Лис. Слезы заблестели на глазах девушки. Сердце ее рвалось на части. Она мечтала увидеть своих маму и папу и в то же самое время не хотела разлучаться с Джеком. Лис в задумчивости еще раз обвела мокрым от слез взглядом просторы Ибварка. Эта страна стала для нее вторым домом. Именно здесь она через море страданий обрела счастье и любовь. Именно здесь все любили и почитали ее. Тяжело было даже думать о том, чтобы покинуть этот райский уголок. «Джек, поехали с нами», — донесся сквозь затуманенный разум Элизабет голос ее сестры. «Мы с Элизабет все расскажем маме с папой, и они разрешат тебе жить у нас». Даже Элизабет сквозь слезы рассмеялась от услышанного. Где это видано, чтоб правитель страны покинул свое государство и просил разрешения у родителей своей жены пожить у них? К смеху Элизабет присоединились Лори и Сьюзан с Питером. Джеку было не до смеха, а Нелл не сразу сообразила, что сморозила глупость. «Я не могу никуда ехать», — ответил Джек, не разделив всеобщего веселья. «Ибварк не должен оставаться без правителя. Об этом меня предупредил Ричард Первый». «Да что он понимает во всех делах, этот твой замечательный Ричард Первый!» — возмущенно изрекла Нелл. На этот раз рассмеялся даже Джек. Нелл недовольно глядела на хохочущих друзей, даже не предполагая, насколько потешны ее высказывания. «Ну ты даешь!» — сквозь смех высказала Сьюзан. «Ричард Первый знает все и обо всем. Если бы он услышал тебя, то страшно рассердился бы». Веселый хохот длился совсем недолго. Проблема не была решена, и никто не знал, как поступить. «Может, мне ненадолго съездить домой, повидать родителей и вернуться?» – предположила Элизабет. Она даже сама обрадовалась от пришедшей на ум мысли. «Действительно, зачем уезжать навсегда, если можно просто проведать родителей и вернуться?» «Вам с Джеком нельзя разлучаться», – вздохнула Лори. «Черная луна объединила вас навеки. Вы, конечно, можете ездить порознь в Кровби, на остров Ворлов, но обычный мир слишком далек от волшебного, и никто не знает, что может случиться, если один из вас окажется за пределами волшебного мира. Не забывай, Лис, что под словами «слишком далек» я имею в виду другое измерение, а не какие-то там долгие-долгие мили. С этим шутить нельзя, все не так-то просто». Элизабет расплакалась. Она очень хотела увидеть родителей. Так что же это получалось, что волшебный мир стал своеобразной тюрьмой для нее? Слезы девушки катились по щекам, а тело вздрагивало от частых всхлипываний. Ей было даже страшно подумать о том, что она никогда больше не увидит маму и папу. Джек подошел к любимой и обнял ее за плечи, шепча утешительные слова на ушко. Но это помогало слишком мало. Слезы ручьями лились из глаз девушки, а сердце рвалось на части. «Ну, хватит тебе плакать», — сказала Лори. «Тут слезами горю не поможешь. И все же я удивляюсь тебе. Еще совсем недавно ты могла умереть и совсем не задумывалась над тем, что тебе надо увидеть родителей. Затем надумала выйти замуж за Грэгхэма, и если бы свадьба прошла по намеченному плану, то после смешения душ ты бы просто даже не вспомнила о том, что у тебя есть родственники». Эти слова подействовали на рыдающую девушку, как ушат с ледяной водой. Она моментально стихла и устало опустилась в кресло. «Ты права», — еле слышно сказала она. «Впрочем, как всегда», — не смогла сдержаться от сарказма Лори. «Мне действительно ничего не остается, кроме как прожить всю свою жизнь в Ибварке», — отрешенно заявила Элизабет и подняла на мужа печальный взор, полный отчаяния и боли. «Как-то ты быстро сдалась», — подозрительно сощурилась Сьюзан. «А что я могу сделать?» — вспылила Элизабет и резко встала с кресла. Она прошла по комнате, меряя ее шагами. «Как же я устала от всех этих приключений!» «А мне казалось, что ты счастлива со мной», — мрачно оценил высказывание своей жены Джек и отвернулся к окну. «Конечно же счастлива!» — всплеснула руками Лис. «Иного и быть не может!» «Перестаньте!» — прикрикнула на них сердитая Лори. «Так и до ссоры недалеко!» Слова мышки явились завершающим этапом в этой перепалке. Все замолчали, но на лицах замер вопрос: что делать?